Глава 49. Не успели мужчины пропустить по второму стаканчику, как дверь отворилась, и заглянула Сима. «А, вы все еще здесь, лентяи пьяницы?» Игриво насупилась она. «Сейчас вы кое-что увидите». Она вновь исчезла за дверью, где сразу же послышались возня и возмущенный шепот. Еще через минуту в комнату втолкнули Христину. С минуту мужчины смотрели на нее, не в силах отвести глаз. Подольская фурия была неописуемо красивой. Малиновое вечернее платье с декольте настолько выразительно подчеркивало абрис ее груди, что даже очень сомнительного достоинства колье засверкало на ней драгоценными жемчугами. Распущенные черные волосы Сима успела подстричь, и теперь они по-цыгански окаймляли удивительно белое, цвета слоновой кости лицо, на фоне которого черные глаза представлялись неестественно большими, словно озаренными солнечным светом угольки, источающие какое-то неземное волшебное излучение. «Правда, я предложила Христине вовсе не то платье, которое вы ей купили», — игриво напомнила Сима. «Но ведь и вы, господин шевалье, купили не то платье, которое должны были предложить такой красавице. Разве я не так уж права, чтобы ты осмелился утверждать это, Соломон?» — обратилась к мужу. «Разве я когда-нибудь осмелился утверждать это, даже когда мог поклясться, что ты не права? Но в этот раз...» — пощелкал он языком и пальцами, словно цыган, загоревшийся при виде холеной кобылицы. «Во всяком случае, теперь господину шевалье не стыдно будет вести госпожу Заблонскую хоть в Варшаву, а хоть и в Париж. А вы собираетесь увозить ее с собой в Варшаву?» — удивленно взглянул аптекарь на майора. «Если нет, я подыщу и работу здесь, в местечке. Ага, у себя в доме», — мстительно рассмеялась Сима. «Нет уж, пусть лучше господин майор увозит ее в Варшаву. Я не пожалею для этого трех лучших своих платьев. Зато спать буду спокойно и в обнимку с мужем, а не с котом». «Это ничего, что я встретила вас там, в лесу, правда?» — с надеждой спросил шевалье, доселе молчавшая Христина, совершенно не обращая внимания на перепалку супругов. «Это прекрасно, что ты встретила меня именно там», — заверил ее Пьер. «Вот видите, Сима», — вступил в свои права лекарь, — «вы можете выделить комнатку, в которой мы с госпожой Заблонской остались бы наедине?» «Так сразу? Комнату?» — похотливо оскалилась аптекарша. «Стал бы я просить вас об этом, Симочка, если бы об этом же меня не просил господин де Шевалье». «Оказывается, он уже просил вас об этом. Тогда это сразу же меняет дело». Врач и Христина ушли вслед за Симой. При этом в двери Христина испуганно оглянулась на шевалье. Это был взгляд затравленного звереныша, предчувствующего беду и боящегося расставаться с человеком, к рукам которого успел привыкнуть. «Я здесь, Христина. Я дождусь тебя», — успокоил женщину странствующий летописец.